следующий миг Чарли стало не до наблюдений. По лестнице спускалось подкрепление, новые дриады и несколько вампиров. Перехватил удобнее секиру, Чарли бросился вперед. Горячка боя полностью увлекла его. Он рубил и рубил, а тварей не становилось меньше. Он действовал по наитию, не сознавая, что делает. Словно дровосек, он прорубался сквозь ряды тварей. А вместо щепок из-под лезвия его секиры летели огрубленные конечности и головы тварей. Он уже был весь покрыт своей и чужой кровью, но не обращал внимания на полученные раны. Чарли не чувствовал ни боли, ни усталости, с удовольствием рубя одного врага за другим. Самое настоящее боевое безумие, присущее легендарным берсеркам, а не обычным людям, овладело им. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем враги закончились. В комнате никого постороннего, лишь три израненных человека, едва стоявших на ногах. Чарли без сил рухнул на пол, совсем рядом с ходом в подвал. Рядом с ним присел ганфайтер. В одной руке у него был окровавленный нож, во второй зажат револьвер, из дула которого тонкой струйкой ввился сизый дымок. Куртка носила на себе следы когтей тварей. Там и здесь в ней зияли прорехи, а клепок вообще почти не осталось. Ганфайтер хлопнул Харпера по плечу. «А ты молодец, зверюга!» «Не я такой, жизнь такая!» — прохрипел Чарли. «Я такого не видел никогда. Рубился так, словно в тебя бес вселился. Мне так кажется, что останавливать тебя можно было, только выстрелив в упор из пушки. Да и то, я бы не поручился за результат». Чарли только и смог, что уронить голову на грудь. Он все никак не мог отдышаться, прийти в себя. Комната плыла перед глазами, все было нечетким, словно смотрел сквозь воду. Но даже то, что он видел, вызывало в нем волну тошноты. Комната напоминала бойню. Везде кровь и обрубки тел перемешаны в какую-то жуткую, сюрреалистическую картину. «Мы сделали невозможное», — сказал Чарли. «Ага, перегнали нечисть в фарш», — расхохотался ганфайтер. «Да уж. Ты как, сильно пострадал?» «Не знаю, не пойму пока». Чарли утер ладонью кровь с лица. «Как там отец Симон?» «Плохо», — опустил голову ганфайтер. До него вампир добрался и изрядно его покусать успел. Более того, их кровь перемешалась. Чарли выругался. Если кровь человека смешивается с кровью вампира, то сам тот человек на следующую ночь тоже станет вампиром. Как это вышло? Нелепо, вот так. Ты, видно, хотел помочь и разрубил тварь почти пополам. Отец Симон к тому моменту уже на полу лежал и из последних сил сопротивлялся. Остатки вампира упали на него. У Симона, как я сказал, была куча ран. Вот кровь из убитого вампира с его и смешалась. По-дурацки как-то несправедливо. Это был бой. В драке может получиться всякое, сам знаешь. Знаю.